Но Гарольд Вуд, Джимми погрустнел. Не доставить ли нам его домой, пока не возникли неприятности? Кажется, там пока еще тихо. Оставь, лучше нам не вмешиваться. Рабочее помещение Дэйва имело окно, выходившее на улицу. Можно было наблюдать за кафе напротив. Это был дощатый барак с большими заплатанными стеклами, оборудованный высокими стоячими столиками, несколькими обычными, со стульями и буфетной стойкой. Буфет обслуживала белая. У нее были обесцвеченные завитые волосы, а одежду ее нельзя было назвать ни грязной, ни чистой. Посетители были исключительно мужчины, все индейцы, служащие агентуры не ходили в это кафе. Перед Бутом на высоком столе у окна была бутылка кока-колы. Он курил. И тут перед домом совета племени показалась высокая фигура. Никто не знал, откуда она появилась. Стоунхорн. Медленно он направился через проезжую часть на ту сторону к кафе. Джимми наблюдал за ним. «Дева Мария, опять произойдет драка». Дэйв оставался за письменным столом и смотрел на противоположную сторону, место ожидаемых неприятных событий. «Стоунхорну всегда надо вести себя вызывающе. Не может он иначе». А тот уже вошел в кафе. Он взял в буфете чашку кофе. Остальные посетители проводили его взглядами. Разговоры смолкли, только еще попыхивали сигареты. Блондинка за буфетом продала блок жевательной резинки и незаметно наблюдала за Гарольдом Бутом. Джо Кинг понес свою чашку к высокому столу у окна и поставил ее против бутылки кока-колы Гарольда. Гарольд зло зыркнул на него. Посетители оставили свои места и полукругом выстроились вокруг. Среди них было несколько молодых людей, но большей частью это были люди от 30 до 40. Они жаждали развлечения и не боялись драки. «Снова не обойдется без битья стекол», — сказал Дэйв Джимми в доме совета. «Пойдем лучше туда, прежде чем разразится новая неприятность». «Нет, пусть об этом позаботится полиция, Дэйв». Дэйв де Корби оставил Джимми в покое. Он постарался захватить с собой в кафе Фрэнка Морнингстара, замещающего вождя и члена Совета по культуре, который в прошлом был солдатом. Посетители не обратили слишком большого внимания на двух вошедших членов Совета, ведь ситуация была напряженная. Стоунхорн достал из кармана монету, кинул ее блондинке и крикнул: «За бутылку кока-колы!» С этими словами он неожиданным движением схватил бутылку Гарольда и переставил на свою сторону. «Я за тебя заплатил», — сказал он при этом, — «с тем, чтоб ты тотчас же уходил. Нам двоим нет места под одной крышей, а я хочу попить здесь кофе. Иди пока на ту сторону в суд». И запиши при Крейзи Игле в протокол, что ты 7 лет назад сунул в моей тетради деньги Ти-Кока для того, чтобы заклеймить меня вором. Там в суде лежит и твоя фузея, из которой ты хотел стрелять в меня через окно. Я ее туда сдал. Я сказал, исчезни. У мужчин, которые были свидетелями этой странной речи, она вызвала удивление и тревогу. Они нерешительно улыбались. Гарольд был не способен ясно соображать. Все вокруг него качалось. Отчетливее всего он видел черные глаза, которые были устремлены на него, и он чувствовал, что никакой силы их не преодолеть. Он взревел, как загнанный в угол зверь, и хотел снова завладеть бутылкой, чтобы применить ее как оружие. Но Стоунхорн проскользнул под столом и схватил руку у Гарольда сзади выворачивающей хваткой, принудив его подчиниться. Он вытолкнул Бута за дверь и отпустил. Гарольд тотчас вернулся и хотел снова проникнуть внутрь. Но там стоял Стоунхорн. Покачиваясь, Бут отказался от нападения и сделал движение рукой, как бы отмахиваясь от собственного намерения, и заковылял прочь. Стоунхорн вернулся к своему столу, разлил соседям кока-колу и выпил свой кофе. Фрэнк и Дэйв подошли к его столу. «У тебя есть доказательства, Джо?» Он должен, наконец, пойти в суд и пожаловаться на меня, тогда это и обнаружится».